Думаю, да. Хотите знать, что я думаю по этому случаю? Глянем фактом в лицо. Делани инвалид. Он никак не смог бы отвинтить эти два винта. Он никак не смог бы поднять отвертку с пола. Он уже был холодным, когда вы обнаружили его. А насколько я помню, тот день был весьма жарким, и тело не могло так быстро остыть за 3 часа. Да еще к тому же он получил электрический разряд, а это всегда нагревает тело. Кроме того, за несколько дней до несчастного случая Делани застраховал телевизор. В соответствии со статьей полиса, в случае смерти мужа, его жена должна получить $5000. Но, может быть, все именно так и произошло? Я не знаю. Он тихонько постучал по моей груди. Нас, агентов страховой компании, любая неточность заставляет шевелить извилинами. Что ж, я пока осмотрюсь вокруг и лишь тогда смогу сказать что-то определенное по этому иску. Может быть, я зря потеряю время, но, в конце концов, за это мне и платят деньги. Итак, до встречи. Кивнув, он направился к своему запыленному Паккарду. Я проводил взглядом машину, затем медленно вернулся обратно в гостиную. «Дело поворачивается очень плохо», — сказал я себе. «Но это еще не означает, что ему удастся доказать, что Делани был убит. Ему придется здорово попотеть, прежде чем он докажет это. Пусть мой план не стоит и цента, но пока он не разрушил его». Я некоторое время сидел в кресле, курил и думал. Мне оставалось надеяться, что Хармас не узнает, что я и Хильда были любовниками. Если он обнаружит это, у него сразу же появится мотив для убийства. Жена, парализованный муж, любовники, $5000 по страховому полису. Чем не идеальная картина для убийства? Нужно было срочно пересматривать историю, которую я навязал Хильде, о пробитом колесе и ее поездке в Гринкэмп. Нужно было срочно придумывать другую версию. Я решил поехать в Лос-Анджелес и позвонить ей из телефона автомата. Я приехал в Лос-Анджелес сразу после 4 часов дня. Найдя в телефонной книге телефон пансиона Хильды, я позвонил туда, но никто мне не ответил. Я решил, что, скорее всего, она занята поисками работы. Некоторое время я поболтался по улицам, затем вновь набрал ее номер. Никакого ответа. Так продолжалось почти до 7 часов. Я начал нервничать. Лишь в 7:15 она, наконец, ответила. Я не хотел давать им никаких шансов. Существовал риск, что ее телефон уже прослушивается. Поэтому я постарался быть максимально краток. «Хильда, не произнеси моего имени. Внимательно слушай. Я звоню тебе из телефона автомата. Его номер 55781. Я хочу, чтобы ты вышла из дома, нашла кабину телефона автомата и позвонила по этому номеру. Я буду ждать. Это важно». «Но почему не поговорить сейчас?» «Не по твоему телефону. Поторопись. Ты запомнила номер?» «Да». «Я жду». Оставшись внутри кабины, я закурил, задыхаясь от страшной жары. Через 10 минут зазвонил телефон, и я снял трубку. «Хильда?» «Да. В чем дело, Терри? Что случилось?» «Как я и предполагал, детективы страховой компании начали следствие по несчастному случаю с твоим мужем. Начал я. Они сомневаются в заключении коронера по поводу его смерти. Нам нужно быть исключительно осторожными, Хильда. Вполне возможно, что за тобой уже следят. Слушай, Терри, О чем ты говоришь? Почему я должна беспокоиться о том, что за мной установлена слежка? Я не сделала ничего плохого. Ты что-то скрываешь от меня. У меня появилось такое чувство, сразу после его смерти я должна знать, в чем дело. Я прошу тебя быть предельно осторожной и не искать кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, Хильда. Это все. Я должна увидеть тебя, Терри. Нет, я уверен, что за тобой следят. Если нас увидят вдвоем, это будет конец. Мы не можем встречаться. Но я хочу увидеть тебя, Терри. Хочу видеть сегодня ночью. Мы не должны встречаться, Хильда, — повторил я терпеливо. Если нас увидят вместе... Ты где? В аптеке Фигар и Флоренс. Жди меня возле выхода. Я скоро приеду на Бьюике. Но, Хильда... Да не беспокойся, все будет в порядке, — сказала она нетерпеливо. Я совершенно уверена, что за мной никто не следит. В трубке послышались длинные гудки. Мне предстояло томительное ожидание. Было чуть больше половины восьмого. Я вышел из аптеки и остановился в тени, недалеко от входа. Быстро темнело. Мне очень хотелось вернуться к себе домой, но существовала вероятность, что она помчится за мной следом. А это будет фатальная ошибка. 10 минутами позже большой Бьюик остановился возле тротуара. Я перебежал дорогу, открыл дверцу и скользнул на сиденье рядом с Хильдой. Бьюик сразу же рванулся с места и влился в поток оживленного уличного движения. Никто из нас не разговаривал. Через некоторое время я нервно оглянулся и проверил, не сидит ли у нас на хвосте машина. «Никто не следит за нами», — резко бросила Хильда. «Я совершенно уверен в этом». «Это профессионалы! Никто не следит за нами!» В голосе Хильды звучала резкость, которую я раньше не замечал за ней. Я быстро глянул на нее. В слабом свете уличного освещения она выглядела бледной и очень уставшей. Хильда смотрела вперед и достаточно профессионально вела большую машину, моментально реагируя на меняющуюся ситуацию на дороге, хотя движение было весьма интенсивным. Мы проехали так 20 минут и, наконец, выехали из Лос-Анджелеса на магистраль, где Хильда смогла прибавить скорость. Мы по-прежнему не разговаривали. Еще через 20 минут она свернула на боковую дорогу и начала подниматься по горному серпантину, все время поддерживая большую скорость. Через несколько минут она остановилась на смотровой площадке, специально сделанной для влюбленных парочек и туристов, которые приезжают сюда, чтобы полюбоваться панорамой Лос-Анджелеса, открывающейся с высоты холма. Едва машина остановилась, я оглянулся, но не увидел позади намека на свет фар машины, поднимающейся вслед за нами. Видно было лишь зарево над городом и свет фар машин, несущихся на большой скорости по магистрали.